не признал сразу Суси Христе, экое круговращение, таращился Филимон Прокопич, поражаясь, до чего же переменился бравый казачий офицер. Только что встречались, поговорили, и Филя видел перед собой подтянутого Есаула при шашке в ремнях и при оружии в кобуре. А тут Есаул согнулся, ни шашки, ни ремней, ни кобуры. Что же произошло в этом переулке, откуда Филя вовремя убрал ноги, если даже Есаула уходили чуть жив? Есаул тоже уставился на Филю подпухшими глазами. Боровиков. И не успел Филимон Прокопич сообразить, в чем дело, как Есаул, вот он рядом и без всякого промедления и предупреждения смаху с левой руки, да по физиономии земляка так, что Филя влип спиной в ставень с кабиной лавки. «Ваше высокоблагородие, я тебя в пух, в прах!» Есаул, как коршун, подлетел к поверженному Филимону Прокопичу, вцепился левой рукой в воротник шубы и вперед-назад оставил, цыдя сквозь зубы. «За шашку, за маузер, я тебя в пыль, в прах! Ваше высокоблагородие, не был я в том побоище, вот те крест не был, истинный Христос, революция ваша, а моя линия сторона, сторона, сторона, я тебя в пыль, в потроха». Скобянщик выскочил из лавки, глянул, как лупцует мужичка казачий Есаул, возрадовался. «Так их, космачей, так их! Я тебя в пух!» — пыхтел Потылицын, волоча Филимона Прокопича по тротуару и поддавая пинков то с правой, то с левой ноги. «О, если бы у Есаула поднялась правая рука!» Дал бы он жизни брательнику большевика, шашку бы, шашку, я бы тебя на 100 частей. Почуяв смертельную опасность, Филя рванулся изо всей силушки, накопленной за 27 лет жизни на белом свете, а силушка была немалая. Раздался сухой треск, точно от соснового полена щепу оторвали, и воротник, как птица, отлетел от навехонькой шубы, а вместе с ним взбешенный Есаул, неловко упавший на правую и без того изувеченную руку, взревел, как волк, и бросился за Филей, но тот наметом прыгнул в сторону и приударил по песочной, паровозом не догнать. Только шуба шумела. «Ух, ух, ух!» — отдувался Филя, вытаращив глаза. «Спаси, Христе! Спаси, Христе!» В таком темпе Филя пролетел 3 квартала до заплота городского сада и только тогда, опасливо оглянувшись, перевел дух. Из разбитого носа и губ текла кровь, собираясь в бороде. Эко и напасть Иисусе! — сморкался Филя, размазывая кровь по щекам. «Быть бы мне нонче убиенному! Слава Пантелеймону великомученику! Ушел из того проулка, где революция учинила побоище! Потылицын-то вовсе ополоумил! Господи, слава Христе, без шашки и без револьверта! Прикончил бы, как пить дать, экая житуха несподобная, а? И без города худо, и в город не заявляйся, упокоит в 2 счета». Поминутно оглядываясь, трусцой, сторонясь встречных и поперечных, Филя явился на постоялый двор и сразу же под навес крысака. «Тут они сено жуют. Надо бы напоить, да овсеца дать перед дорогой, но до того ли?» Заложил Рысаков в кошеву с проворностью пожарного и чуть не забыл куль с овсом, до того торопился. Вышел хозяин и потребовал уплаты за ночлег и сено, полюбопытствовал. Ударил кто или как, лицо-то в крови. Филя махнул рукой. «Революция ваша, городчанская, будь она проклята! На митинге бывал, слава Христе, ушел! Упокоили бы, а воротником пусть подавятся окаянные. Эко располоснул, Навехонькая, а не сдюжила. Ну, да воротник пришью новый».